Эпилог. Ира. Месяц спустя. Солнце заливает наш сад, играя бликами на хрустальных бокалах и смеющихся лицах. Воздух гудит от музыки, разговоров и щелчков фотокамер. Я стою посреди этого праздника жизни и чувствую, как счастье переполняет меня до самых краев, будто сок в моем бокале. Ровно месяц с того дня, когда мир перевернулся и снова встал на место, только стал еще ярче, еще прочнее. И сегодня мой день. Папа закатил по-настоящему шикарный праздник. Живая музыка льется с террасы, официанты снуют с подносами изысканных закусок. Братик и сестренка, одетые в милые костюмчики, розовый и голубой, задорно смеются. Я ловлю на себе взгляд Ульяны, она подмигивает мне с теплой улыбкой. Да, теперь у меня есть все. Полный комплект. Внезапную тишину объявляет Катька, хватая микрофон у смущенного музыканта. Быстро, однако, она обрела уверенность. «Внимание, внимание! Первое слово лучшей подруги-именинницы!» Она выдает свою коронную улыбку, и все гости поворачиваются к нам. «Слушайте все! Я тут главная подруга, значит, имею право на длинную-предлинную речь!» Гости взрываются смехом. «Помню, как мы в универе познакомились. И кто бы мог подумать, что мы станем друг для друга тем самым плечом, на которое можно опереться всегда?» Схлипываю. «Какая я плаксивая стала в последнюю неделю. Помнишь, как ты защищала меня от задиристых девчонок? Как заступалась за мою честь, даже ценой своего безупречного маникюра? Как заставляла раскрываться и делать шаг навстречу любви?» Она переводит нежный взгляд на своего возлюбленного. «Я помню. И бесконечно благодарна тебе, дорогая. Знаешь, глядя на нас всех сегодня, я понимаю, что мы наконец-то нашли свое настоящее счастье. И это главный повод для праздника. Давайте же выпьем за мою лучшую подругу, за Иру». Потом слово берет папа. Его речь короткая, но каждая фраза в ней наполнена любовью. «Дочка, ты знаешь, я всегда учил тебя быть сильной. И ты превзошла все мои ожидания. Ты не сломалась. Нашла свою любовь и отстояла ее. Он делает паузу. Его взгляд смягчается. «И чтобы ты наконец-то перестала гонять мой Бентли, когда приезжаешь в гости, вот тебе твой собственный зверь. Красный. И, надеюсь, в этом году ты все-таки найдешь время сдать на права». Со стороны гаража выкатывают алую спортивную машину с огромным бантом. Гости взрываются аплодисментами и смехом. Я заливаюсь румянцем, но смеюсь вместе со всеми. Папуля. Это так на него похоже. И вот наступает его очередь. Мирон берет микрофон, и его пальцы на мгновение сжимают его чуть крепче, чем нужно. Он не говорит громких слов. Его голос тихий. Но я слышу каждое слово, каждую ноту в его голосе. «Ира». Он смотрит только на меня, и весь шумный мир вокруг перестает существовать. Ты помнишь тот день в этом доме, когда мы впервые встретились? Я ведь уже тогда понял, что никогда тебя не отпущу. И сейчас я точно знаю, я буду идти с тобой по жизни всегда, охранять твой покой, любить тебя каждую секунду. «С днем рождения, моя девочка!» У меня в горле стоит ком. Я не могу сдержать улыбки, и слезы катятся по моим щекам сами собой. Он возвращает микрофон и, не отрывая от меня взгляда, проходит сквозь толпу гостей, берет меня за руку. «Пойдем», — шепчу ему. «Утащу тебя ненадолго». Он кивает, и мы, смеясь, убегаем вглубь сада, под сень старой яблони. Здесь пахнет цветущей сиренью и теплой землей. «Идиллия!» «Спасибо за речь», — говорю я, обвивая его шею руками. «Это был лучший подарок». «Это не подарок. Он целует меня в лоб. Это констатация факта. А подарок? У меня для тебя кое-что есть. Но ты говорила про какой-то сюрприз». Сердце начинает стучать чаще. «Да, самое время». Я делаю глубокий вдох и достаю из своего алого клатча маленькую длинную коробочку. подаю ему. Мирон берет ее, смотрит. И на его лице целая буря эмоций. Непонимание, затем догадка, шок и, наконец, чистейший бездонный восторг. Он снимает крышечку и видит тест с двумя четкими полосками. Смотрит на мой еще плоский живот, потом снова на полоски. «Иришка, это... это точно?» Его голос срывается на шепот. «Абсолютно точно». Киваю я, сияя. «Наш малыш. Наше продолжение». Он издает какой-то сдавленный, счастливый стон, хватает меня в охапку и кружит под яблоней, а я визжу от восторга и прижимаюсь к нему. «Тихо, тихо, нас кто-нибудь услышит!» — шепчу я, смеясь. «Пусть весь мир услышит!» — заявляет он, но все же ставит меня на землю и прижимает ладонь к моему животу. Его глаза сияют. «Здравствуй, малыш!» Мы стоим, обнявшись. И это мгновение кажется самым счастливым. Потом я тихо говорю. Сегодня звонил папин адвокат. Носову предъявили окончательный список обвинений. Похищение, шантаж, незаконное предпринимательство, финансовые махинации. Его империи пришел конец. Справедливость восторжествовала. Тихо говорит Мирон. Жаль только Дениса. И немного Мурзину. Денис ее увез, я уверена. Говорю я. Ее нигде не могут найти. Думаю, он нашел ей хорошего специалиста, подальше от всего этого. Она была сломлена, но не зла. Я простила ее. Не хочу тащить этот груз обиды и ненависти в нашу новую жизнь. Пусть у них все получится. Бог им судья. Денис сильный, заключает Мирон. И он ее по-настоящему любит. Если кто-то и сможет до нее достучаться, так это он. А теперь его лицо озаряется хитрой улыбкой. Моя очередь дарить подарок. Жди здесь. Он убегает к дому, к сверкающей на солнце машине, и возвращается с большой папкой в руках. Вручает ее мне. Это наше будущее. Наше настоящее семейное гнездышко. Я открываю папку. Внутри эскизы и проект. Не огромный особняк, а уютный двухэтажный дом из светлого дерева и камня с огромными окнами до пола и террасой. Внутри — камин в гостиной, кухня-столовая, где поместится вся наша растущая семья, детская с выходом в сад. А на втором этаже — кабинет для Мирона с панорамным видом на лес и озеро. Это... Я не могу вымолвить слово. Я купил участок. Уже начали заливать фундамент. Он смотрит на меня, затаив дыхание, в ожидании реакции. «Хочу строить его вместе с тобой. Для нас троих». «Это самый лучший подарок». Выдыхаю я, и слезы снова наворачиваются на глаза. Слезы абсолютного, безоговорочного счастья. «Наш собственный дом. Наше место силы». Он смеется, целует меня. И в его поцелуе вкус будущего, семьи, нашей бесконечной любви. И я понимаю, что папа был прав. Настоящая любовь — это не страсть и не безумие. Это тихая гавань после всех бурь. Это дом, который ты строишь вместе с тем, кто всегда будет держать тебя за руку, несмотря ни на что. Это когда два одиночества находят друг друга и перестают быть одинокими. Навсегда. Мы возвращаемся к гостям, к музыке, к смеху. Рука любимого крепко держит мою. А у меня в животе наше новое, самое большое чудо. И я знаю, это только начало. Самое светлое начало.